Глава 12. Поездки в Москву. Поездки эти я подразделяю на летние и зимние, потому что и те, и другие оставили во мне различные впечатления. Первые были приятны, последние ничего, кроме скуки и утомления, не представляли. Летом, до поступления в казенное заведение, я совсем в Москве не бывал, но чтобы не возвращаться к этому предмету, забегу несколько вперед и расскажу мою первую поездку в сердце России для определения в шестиклассный дворянский институт, только что переименованный из университетского пансиона. Это было в начале августа, и матушка сама собралась вместе со мною. Вообще во всех важных делах она надеялась только на собственную находчивость. Институтское начальство ей было знакомо, так как все мои старшие братья воспитывались в университетском пансионе. Поэтому ей думалось, что ежели я ей окажусь в каком-нибудь предмете послабее, то при помощи ее просьб ко мне будут снисходительны. Сверх того, она была уверена, что если будет лично присутствовать при экзамене, а это допускалось, то и я не посмею отвечать худо. Стоял прекрасный, полуосенний августовский день. Я встал с позаранку и целое утро пробегал по саду, прощаясь со всеми уголками и по временам опускаясь на колени, целуя землю. Была ли это действительная, искренняя экзальтация или только напускное подражание каким-нибудь примерам, вычитанным из случайно попавшихся под руку книжек, решить не берусь. Скорее, впрочем, склоняюсь в пользу последнего предположения, потому что не помню, чтобы во мне происходило в то время какое-нибудь душевное движение. Впоследствии то же самое явление не раз повторялось, когда я уже, продолжая воспитание в Петербурге, езжал домой на каникулы. Обыкновенно сговаривалось 3-4 воспитанника из москвичей, все вместе брали места в одном и том же дилижансе и всегда приказывали остановиться, не доезжая Всесвятского, на горе, с которой открывался вид на Москву. Мы вылезали из экипажа, становились на колени и целовали землю. Мы выехали из Малиновца около часа пополудни. До Москвы считалось 135 верст. Зимний путь сокращался верст на 15. И так как путешествие по обыкновению совершалось на своих, то предстояло провести в дороге не меньше 2,5 дня. До первой станции Гришково 30 верст надо было доехать засветло. Я уже в самом начале этой хроники описал местность, окружавшую Малиновец. Невеселое было это место, даже мрачное. Но все-таки, когда мы проехали несколько верст, мне показалось, что я вырвался из заключения на простор. Ядреный воздух, напоенный запахом хвойных деревьев, охватывал со всех сторон. Дышалось легко и свободно. Коляска на старинных круглых рессорах тихо укачивала. Ехали легкой рысцой, не больше 6 верст в час. И при каждой гате, при каждой песчаной полосе пускали лошадей шагом. От времени до времени канон-лакей соскакивал с козел, шел пешком за коляской, собирал белые грибы, которые по обеим сторонам дороги росли во множестве. Матушка дремала, а Гаша, ее неизменная спутница, сидя против меня, тоже клевала носом. Перед матушкой на свободном месте передней скамейки стояло большое лукошко, наполненное большими поздними персиками, венусами, которые были переложены смородинным и липовым листом. Они предназначались в подарок дедушке. «Ты что не спишь?» — спрашивала меня матушка, просыпаясь. «Агашка, ты хоть бы на колени лукошко-то взяла! Ишь, его раскачивает!» «Да оно, сударыня, веревками к козлам привязано. Наказание с этими персиками! Привезешь, скажут, кисель привезла, не привезешь. Зачем не привезла?» «Да вы бы, маменька, в Москве купили!» — догадался я. «Это по 2-то рубля за десяток платить. Натка! Олимпий, много ли до Дуброва осталось?» «До верст спиток еще будет». «Пошевеливал бы ты, что ли? Часа уж два поди едем, а все конца краю лесу нет. Вот сейчас выйдем, уж видно. Потом веселее, в горку сойдет. Ах, что-то будет, что-то будет. Выдержишь ли ты? Обращалась матушка снова ко мне. Смотри ты у меня, не осрамись. Постараюсь, маменька. От меня матушка опять обращалась к Лукошку и приподнимала верхний пласт листьев. «Ничего, сверху еще хороши». «Ты, Агашка, смотри, как приедем в Гришково, сейчас же персики перебери». Я и сам с нетерпением ждал Дубровы, потому что оттуда шла повертка на большую дорогу. Скоро мы выехали из леса, и дорога пошла полями, в гору. Вдали виднелась Дуброва, или попросту чистая березовая роща, расстилавшаяся на значительное пространство. Вся она была охвачена золотом солнечных лучей и, колеблемая ветром, шевелилась, как живая. Олимпий свистнул, лошади побежали крупной рысью и минут через 20 домчали нас до Дубровы. Рядом с нею сквозь деревья виднелась низина, по которой была проложена столбовая дорога. «Вот когда сущее мучение начнется», — молвил Олимпий, доехав до повертки и осторожно спуская экипаж по косогору. «Конан, иди вперед! Смотри, все ли мостовины-то целые?» Да, это было мучение. Мостовник, только изредка пересекаемый небольшими полосами грунтовой дороги, тянулся более 6 верст. Мостовины посередине сгнили и образовали выбоины, в которые смаху ударялись колеса экипажа. Случалось, что пристяжная ступала на один конец плохо утвержденной мостовины и тяжестью своей приподнимала другой конец. По обеим сторонам расстилалось топкое, качковатое болото, по которому изредка рассеяны были кривые и низкорослые деревца. По местам болото превращалось в ржавые бочаги, покрытые крупной осокой, белыми водяными лилиями и еще каким-то растением с белыми головками, пушистыми, как хлопчатая бумага. Матушка держалась за край дверцы и шептала: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его! Помяни, Господи! Тише, тише! Куда, сломя голову, скачешь, Агашка? Да держи же персики! Ах, чтоб тебя! Помяни, Господи!» Агашка обеими руками держалась то за дверцу, то за Лукошко. Меня подбрасывало так, что я серьезно опасался быть вышвырнутым из экипажа. Приехали мы в Гришково, когда уж солнце закатывалось, и остановились у старого Кузьмы, о котором я еще прежде от матушки слыхивал, как об умном и честном старике. Собственно говоря, он не держал постоялого двора, а была у него изба чуть-чуть просторнее обыкновенной крестьянской. Да особо от нее через сенцы была пристроена стрепущая. Вообще помещение было не особенно приютное, но помещики нашего околотка, проезжая в Москву, всегда останавливались у Кузьмы и любили его. Я познакомился с ним, когда уж ему подходило под 80. Это был худой, совершенно лысый и недужный старик, который ходил сгорбившись и упираясь руками в колени. Но за всем тем он продолжал единолично распоряжаться в доме и держал многочисленную семью в большой дисциплине. Хозяйство у него было исправное, двор крытый, обширный, пропитанный запахом навоза. Вырезанное посредине двора отверстие служило единственным источником света и свежего воздуха, так что с боков было совсем темно. На каждом шагу встречались клетушки со всяким крестьянским добром из-за куты, куда зимой на целый день, а летом на ночь запирался домашний скот. Он встретил нас у ворот, держа одну руку над глазами и стараясь рассмотреть, кого Бог послал. «Здоров ли, старик?» — приветствовала его матушка. «Никак, Анна Павловна. Милости просим, сударыня. Ты-то здорова ли? А мое какое здоровье? Знобит всего, на печке лежу. Похожу-похожу по двору, на улицу загляну и опять на печь лягу. А я тебя словно чуял, и дело до тебя есть. «В Москву, что ли, собрались?» «В Москву еду. Сына в ученье везу». «В ученье? Ну, дай ему Бог. Уж которого ты в ученье отдаешь, пошли тебе, царица небесная. И дочка сынов всех к делу пристроила». И, обратившись ко мне, он погладил меня по голове и прибавил: «Потешь, милый мамоньку, учись. Вот она как о вас старается, и наука мучит, и имение для вас припасает, сама не допьет, не доест, все для вас, да для вас. Чай, немало денег на деток в год-то, сударня, потрясешь». «И не говори», —